Когда посланец побежал извещать охрану, что Ван Ало по-прежнему можно впускать в посольство, я продолжил. Кстати, я бы все-таки проговорил и запасной план. Оборона обороной, но и пути отхода нужно иметь тоже. Да, я согласен. Маловероятно, что на нас вообще хоть кто-то нападет. Но я уже говорил, что параноики выживают. Несколько раз. Алмаз с Глебом и правда пару раз эту Максиму слышали. Вон как лыбится. Так вот, я считаю, что самолет надо держать под парами и быть готовыми рвануть в аэропорт в любой момент. Все, Алексей Вячеславович, как вы правильно поняли. Старик, хотя какой он старик, просто выглядит так. Хотел было что-то сказать, но махнул рукой и согласно кивнул. Остальные тоже покивали, на чем я подвел под разговором черту. Раз всем все понятно, значит расходимся и собираем вещи, чтобы быть готовыми в любой момент вылетать. В этот момент в кабинет вошел Яо. Последнюю мою фразу он услышал и воспринял, скажем так, своеобразно. «Вы покидаете страну?» — спросил он, игнорируя приветствие. Это само по себе настораживало. Привычный мне франт никогда не манкировал вежливостью, но плюс к этому от копьеноста шибанул от такой угрозой, прямо как в тот раз, когда он ночью пришел мне на выручку. «Возможно», — протянул я неопределенно. Мне совсем не понравилось, как прозвучал его голос, да и чуйка просто вопила об опасности. Ко всему прочему, но это я скорее в свое оправдание говорю, и так все были накручены событиями этого утра. Можно было, наверное, все объяснить Яо, рассказать, что отъезд из страны мы рассматриваем только как крайнюю меру, а так-то собираемся остаться и ждать развития событий. Но что за тон он себе позволяет? Кто кого нанял вообще? Остальные члены моей команды такой чуйкой, как у меня, не обладали, но угрозу тоже ощутили. Может быть, не так акцентированно, однако насторожились и напряглись. Самойлов даже характерно руки в стороны развел. Он всегда так поступал, когда готовился выпустить когти Логана. «Боюсь, я не могу этого позволить, Игорь», — сообщил копьеносец и стал меняться. «Раньше я никогда не видел момент превращения франта в императорского гвардейца, то есть самого перехода. Обычно как было? Вот Яо стоит одетый в один из своих чудных стильняцких костюмов, а спустя несколько минут он уже в образе терракотового воина с горящими глазами. А сегодня вот сподобился. Увидел. Мы и правда схожим образом использовали свои аспекты, только у меня любимым был эфир, а у него единственным тлен. Схожим, но при этом отличным. Я просто представлял что-то, тот же доспех, например, и он появлялся на мне. Минимум деталей, разве что я заморачивался с детализацией. Другими словами, мои доспехи и оружие имели лишь штрихами обозначенные формы, по крайней мере в сравнении с боевой ипостасью обсидианового копьеносца. Сперва, всего на долю секунды, его окутал зеленый дым. Затем этот туман будто бы сконденсировался в крохотные кристаллики, а те, в свою очередь, начали формировать доспех китайского средневекового воина. Сравнить с моей детализацией – пиратская экранка против Full HD. На все про все ему потребовалось два удара сердца, но я как-то смог разглядеть каждую фазу превращения безупречного в манерах детектива в безжалостного убийцу. Может, такое поведение Яо и вызвало замешательство в рядах моей команды, но не слишком долгое. К моменту, когда трансформация копьеносца завершилась, к бою были готовы все. Глеб выпустил лезвие, Тыдань воспламенил кулаки, Яньлинь напиталась даром брата, даже посол с лицом полным недоумения активировал черные молнии. Все-таки маги и силовики, действие у них порой опережает мысль. Я укрыл доспехом себя и сферой алмаза с мамой, но атаковать не спешил. Даже меч не материализовал. Если в первый миг превращения Яо я посчитал его попавшим под контроль одного из поглотителей, то уже к концу метаморфозы вспомнил, что зомбированные Ваны на разговоры время не тратили. «Вы что творите, Ван Ло?» Мой вопрос задал Снегирев. «Ну да, это для нас китаец-наемник, знакомый всего несколько дней, а посол с ним годы сотрудничает и даже дружит. Если я удивлен и напуган, то Алексей Вячеславович просто в шоке». «Простите, старый друг», — крутанул своим копьецом Яо. «Я не могу допустить вашего отлета».